Знакомиться со сказкой о мертвой царевне и семи богатырях. В тот же день царица злая, доброй вести ожидая, втайне зеркальце взяла и вопрос свой задала. Я, скажи мне, всех милей, всех румяней и белей. И услышала в ответ: ты, царица, спору нет, ты на свете всех милее, всех румяней и белее. За невестою своей королевич Елисей между тем по свету скачет. Нет, как нет, он горько плачет, и кого не спросит он, всем вопрос его мудрен. Кто в глаза ему смеется, кто скорее отвернется. К красну солнцу наконец обратился молодец. Свет наш, солнышко, ты ходишь круглый год по небу, сводишь зиму с теплой весной, всех нас видишь под собой, аль откажешь мне в ответе, не видал ли ты, где на свете ты царевны молодой? Я жених ей. Свет ты мой, красно солнце отвечало, я царевны не видала. Знать ее в живых уж нет, разве месяц мой сосед где-нибудь ее да встретил или след ее заметил? Ко времени нам осталось для того только, что...